Глава третья. В ненастное утро все видится более печальным, чем есть на самом деле. Счастливые люди в такие моменты чувствуют защищенность и уют домашнего очага. Несчастные рассуждают о бренности бытия. В гостиной, уютно пристроившись у затопленного камина, спал кот. В доме стояла непривычная тишина. Ида застыла в недоумении посреди комнаты в наспех накинутом на ночную рубашку повседневном платье. Свен показался на лестнице второго этажа. Увидев сестру, он сел на верхнюю ступеньку лестницы. Взгляд темных глаз был испуганным и недоверчивым. «Они заберут нас теперь!» Ида поежилась от слова «они». Голос брата звучал требовательно. «Я слышал об этом на кухне!» «Не знаю, Свен, я ничего не знаю». «Но этот господин — наш дядя. Говорят, что у него большое поместье под Эренхельмом и дом в Эсдалене». Ида не смогла ничего сказать брату. Вместо ответа она отряхнула юбку и немного грубовато спросила. «Куда все подевались?» Впрочем, вопрос был излишним. Все были в церкви. «Все на проповеди». Алерт ушел в сторону кладбища.